Главное шествие начинается вечером и длится несколько часов. Гром барабанов и труб, свет пылающих факелов — все это создает особое религиозное настроение. Но самое большое впечатление производит последняя ночь праздника, которая продолжается до самого утра. В это время улицы Канди полны людей. Многие приезжают заранее, чтобы занять удобные места. А в городе в буквальном смысле нет ни одного свободного места. Около 6-7 часов вечера храмовые процессии выходят на улицу и сливаются в единый поток, который направляется к храму Зуба Будды. Отсюда Пирахира движется по городу, а утром направляется к реке, чтобы совершить там последний священный обряд — рассекание воды. Следует отметить, что одними из главных участников праздника являются слоны, которых наряжают в яркие красочные одежды и зачастую украшают драгоценностями. Когда из храма выносят урну с зубом Будды, ее укрепляют именно на спине главного, или царского слона, который и открывает все шествие. На спине королевского слона лежит великолепная попона. На хобот надет чехол, вспыхивающий в темноте гирляндами разноцветных лампочек. На шее слона мелодично позванивают колокольчики, а его бивни украшены наконечниками из чеканного серебра. Вся процессия движется в строгом порядке. Сначала идет слон, на котором сидит человек, держащий в руках священную книгу с изложенными в ней ритуалами праздника. За слоном идут главные настоятели храмов и их помощники, а на празднично украшенных слонах покоятся священные древние реликвии. Особое почетное место, конечно же, занимают служители храма Зуба Будды. Кругом слонов теснятся участники празднества с барабанами, флейтами и другими музыкальными инструментами. А в эту ночь, конечно же, никто не спит. Рвутся петарды, оглушительно гремят барабаны, а деревянным флейтом протяжно вторят трубы, и из океанских раковин звенят тамбурины. Всеобщее веселье разливается рекой. Женщинам разрешено участвовать только в той части процессии, где несут паланкины, в том числе и паланкин царицы. В XVIII веке именно этот ритуал был внесен в программу праздника по повелению правящего тогда короля в память о его матери. Сокровище непобедимой армады. Специалисты утверждают, что на дне морей и океанов покоится почти восьмая часть золота и серебра, добытых в мире за последние 500 лет. Получается, что под толщей воды покоятся сокровища, которые не снились даже самому Али-Бабе. И одним из них является богатство кораблей непобедимой армады, слухи о которых после ее гибели взбудоражили умы многих кладоискателей. Известный исследователь Лев Скрягин считает одним из самых больших кораблей Великой Армады корабль, который получил название «Табермурский галеон», утонувший после взрыва почти со всем своим экипажем в заливе Табермуре. В Англии и Шотландии существует несколько вариантов легенды о Табермурском галеоне, и самый распространенный среди них в пересказе Скрягина выглядит следующим образом. Уходя от преследования англичан, Флоренция, казначейский корабль армады, битком набитый сокровищами, попала в шторм и нашла убежище в заливе Табермуре. В это время в Шотландии шла кровопролитная война между двумя кланами — Макдональдов и Маклинов. Занятые своими местными распрями, шотландцы на этот раз не тронули испанский корабль, хотя до этого жестоко расправлялись с экипажами кораблей армады. Капитан Флоренции Перейра послал предводителю Макдональдов довольно грубое письмо, требуя для своего экипажа воды и провизии. Назвав испанца наглым нищим, Макдональд вернул ему письмо и вызвал на поединок. Но Лохлан Мур, предводитель Маклинов, оказался хитрее. Он снабдил экипаж Флоренции водой и бараниной, а за это попросил у капитана Перери на несколько дней 100 солдат. Пополнив таким образом свое войско вооруженными испанцами, Лохлан наголову разбил Макдональдов. Перед самым отплытием в Флоренции Лохлан узнал, что на корабле находится несметное сокровище, и стал требовать у испанцев золота. Отпустив на корабль взятых взаймы солдат, он оставил у себя заложниками 3 испанских офицеров. За выкупом он послал на Флоренцию своего родственника Дэвида Гласса, Маклина, но испанцы захватили его и посадили в трюм. Пленному Маклину испанцы разрешили в последний раз бросить с палубы взгляд на родную землю. Когда он вернулся в трюм, то поджег пороховой погреб, и Флоренция взорвалась, переломившись надвое. Вместе с кораблем погибли и сокровища, стоимость которых оценивалась в 30 миллионов золотых дукатов. Далее Скрягин отмечает, что историки до сих пор не установили подлинное название Таберморского галеона, так как список кораблей, составлявших непобедимую армаду, до наших дней не дошел. Сведения о том, что Флоренция была казначейским судном, тоже лишь предположение, так как в то время каждое судно имело собственную казну. Однако рассказывают, что на Флоренции находилась королевская корона, вся усыпанная бриллиантами. В случае победы испанцев эта корона предназначалась для коронации Филиппа II на английский престол. Погибшие сокровища с испанского галеона не давали покоя многим. Сначала им заинтересовался английский король Карл I. По его приказу в 1641 году герцог Арджилла, потомок шотландского рода Маклинов, должен был заняться поисками золота в заливе Табермори, но найти тогда ничего не удалось. Через 25 лет Арджиллы заключили с английским мастером по изготовлению водолазных костюмов Джеймсом Молдом договор на 3 года. По этому договору мастер имел право заниматься поисками золота, оставляя себе 5-ю часть найденного. Однако водолазный колокол Джейса Молда работал очень плохо. Его часто приходилось ремонтировать, и за 3 месяца работы удалось поднять только 3 бронзовые пушки. Лишь в 1730 году с Таберморского галеона достали несколько золотых и серебряных монет. Впоследствии интерес к сокровищам непобедимой армады то вспыхивал, то затухал, а после Первой мировой войны к поискам их вернулись только в 1922 году. На этот раз галеон привлек внимание английского капитана Джона Айрона, и это была уже 50-я попытка добраться до сокровищ. За ней последовали другие, но результат у всех практически был один. Пушки, ядра, старинные кремневые ружья, в лучшем случае серебряный подсвечник на 10-й другой золотых монет. Самой яркой фигурой среди кладоискателей, ищущих сокровища непобедимой армады, является Роберт Стэнюи, потому что он был бессребником. Сам он впоследствии говорил, что клад — понятие относительное. Для археолога медная пуговица или мушкетная пуля подчас важнее сундука с монетами. Отыскав реликвии, я меньше всего думаю об их рыночной стоимости. Профессиональным водолазом Роберт Стэнюи стал вопреки воле родителей и сразу же начал самостоятельные исторические изыскания. Он завел у себя картотеку, в которую заносил все сведения о погибших и затонувших кораблях. А вскоре успехи новоиспеченного водолаза и его страсть к кладоискательству сделали Стэнюи столь знаменитой фигурой, что с 1954 года его стали приглашать на поиски затонувших сокровищ в испанской бухте Вига. Примерно в эти же годы у Роберта Стэнюи появилось новое серьезное увлечение — подводная археология. Его все больше начали привлекать корабли, которые могли бы рассказать о малоизвестных страницах истории, и, конечно же, корабли непобедимой армады. изучив не одну сотню страниц старинных рукописей, а множество отчетов и банковских счетов, Стэнли пришел к выводу, что никакого золота на Флоренции не было. Чтобы подтвердить свою догадку, он обратился к испанским историкам, и те, проведя собственные расследования, пришли к тому же выводу. Легенда о несметных богатствах, якобы находившихся на Флоренции, — сплошной вымысел. Она не могла быть казначейским кораблем непобедимой армады, ибо в то время, как указывалось выше, каждое судно имело собственную казну. А вот Хирона, разбившаяся в ночь на 27 октября 1588 года, а скалы — другое дело. На Хироне находилось больше людей, чем на каком-либо другом судне. Многие из них принадлежали к высшему свету Испании. Уже при первом погружении на глубину всего 10 метров Стэнли нашел свинцовую чушку, какие на кораблях армады применялись в качестве балласта. Тут же, почти рядом с чушкой, лежала бронзовая пушка, далее вторая, а рядом со второй — ядро. А вот и монета. Стэнли не скрывал своей радости, а радоваться было чему. Немногие музеи мира могли похвастаться даже ржавым гвоздем, принадлежавшим некогда армаде. А тут при первом же погружении и сразу такое богатство. Все трудности, которые пришлось пережить Стэнли и его команде за 3 года работы в бухте Порт на Спане, окупились сторицей. Всего было найдено более 12 тысяч предметов, и среди них осколки Мальтийского креста, сохранившимися остатками белой эмали на очерблённом золоте. Кроме того, было найдено 300 золотых и 600 серебряных монет. Но об одной из находок Стэнли впоследствии вспоминал с особой теплотой и нежностью. Это было во время одного из многочисленных погружений, когда вдруг между камнями мелькнула искорка, оказавшаяся золотым кольцом тончайшей работы. «Мне пришлось, — писал впоследствии исследователь, — снять перчатку, чтобы достать его, но я даже не почувствовал холода. Мы подняли его наверх в лодку, и кольцо мягко заблестело в лучах ирландского солнца. Из всех сокровищ армады это была самая прекрасная и трогательная находка. Должно быть, молодая испанка специально заказала кольцо у самого лучшего ювелира города. И тот старательно выгравировал изящную ручку, держащую сердце, расстегнутую пряжку пояса и слова: «А большего я дать тебе не могу». Захлебываясь в соленой воде, молодой испанский грант наверняка в последние свои минуты мысленно прощался с невестой. И она, провожая его в дальний путь на завоевание Англии, надела ему на палец кольцо, чтобы оно всегда напоминало ему о ней. Тело несчастного влюбленного стало добычей крабов, а драгоценный подарок, соскользнувший в расщелину, ждал 400 лет, как ждут своего первооткрывателя и другие сокровища. Казанская икона Божьей Матери. Страшное несчастье постигло Казань вскоре после ее завоевания Иваном Грозным. В 1579 году сильный пожар уничтожил дотла большую часть города. Тысячи людей остались без крова и хлеба. Огонь, вырвавшийся со двора стрельца Данилы Анучина, в несколько часов обратил в пепел достояние многолетних трудов человеческих. Плач и стон людской стояли над Казанью летним июньским днем. Пожар истребил в основном христианскую часть города, и татары всякое бедствие обращали в укор русским. Это, мол, пророк Магомед карает их за разорение мусульманского царства. Тяжело было христианам переносить незаслуженное обвинение, а еще тяжелее было видеть поругание над святыми иконами. И тогда Господь послал им свое милосердие для утешения одних и вразумления других. Свой образ явила Пресвятая Богородица, явила не начальнику города, не вельможе, не богатому и даже не мудрому, а 10-летней девочке Матроне, дочери стрельца Данилы Анучина. В почти пустой избе перед ней явилась икона, от которой раздался голос. «Иди и скажи архиепископу и воеводам вынуть мою икону из недр земли». Но первое время Матрона не решалась сказать о своем видении даже матери, а не то что посторонним людям. Через несколько дней снова явилась икона. Вот тогда Матрона и рассказала матери о своем дивном видении, но та не обратила внимания на ее слова. Прошло еще некоторое время, и однажды десятилетняя девочка заснула в своем доме в самый полдень. Вдруг какая-то сила перенесла ее на середину двора, где она опять увидела в воздухе икону Пресвятой Богородицы. От иконы исходили такие огненные лучи, что девочка даже испугалась, что они сожгут ее. И опять раздался грозный голос. «Если ты не объявишь моих слов и не возьмешь из земли моей иконы, то будешь больна до самой смерти». Матрона до того испугалась, что без чувств повалилась на землю. Когда она пришла в себя, то рассказала о чудесном своем перенесении на двор и об иконе в огненных лучах. На другой день мать отправилась с Матроной к городским воеводам, и девочка со слезами просила вынуть икону из земли в том дворе, который был ей указан во время видения. Однако воеводы не приняли ее слова всерьез, и Матрона с матерью отправились к архиерею в полной надежде, что святитель выслушает их и непременно сделает нужное распоряжение. Но и здесь их ждало одно огорчение, так как архиепископ оставил их слова без внимания. Идти им больше было некому, и тогда они решили сами искать чудесно явившуюся икону. На погоревшем месте Анучин стал расчищать место для новой постройки, и 8 июля 1579 года мать с Матроной пришли на пожарище, где уже собралось много народу. Многие приняли участие в поисках иконы и вскоре ископали много земли, но иконы нигде не было. Начала копать и сама Матрона, и там, где прежде была печь, на глубине около полуметра, обрела икону Богоматери Адигитрии с предвечным младенцем на руках. Икона была завернута в ветхий суконный рукав, но сияла лучезарным светом, как будто только недавно была написана. Радости православных людей не было предела. Они преклоняли пред иконой колено, лобызали ее и наперебой стремились прикоснуться к ней, чтобы получить чудодейственную благодать. Дали знать о находке архиерею и воеводам, и по благословению архиерея вскоре зазвонили колокола. Когда архиерей увидел новоявленный образ, то сильно удивился, потому что никогда не видел икон такого чудного письма. Он упал на колени и с умилением просил прощения за свое неверие, а также и воеводы просили себе помилования. А вскоре, по милосердию Божьему, от святой иконы начали совершаться чудеса. Прежде всего, милость Божью получил один нищий, который 3 года был слеп, ничего не видел, а потом прозрел. Когда обретенную икону Пресвятой Богородицы внесли в Казанскую Благовещенскую церковь, зрение было даровано и некоему Никите, который до этого времени тоже ничего не видел. Весть о явлении Казанской иконы Божьей Матери вскоре разнеслась далеко за пределы Казани. И прежде всего эту весть поспешили сообщить Ивану Грозному. С иконы была снята копия и, как драгоценное сокровище, послана в Москву вместе с описанием ее явления и бывших от нее чудес. Слово «копия» в те времена и вплоть до XVIII века имело не тот смысл, какой оно имеет в современном языке, то есть не являлось точным воспроизведением оригинала. Тогда, в первую очередь, речь шла о правильности композиции, а в Казанской иконе Божией Матери это был особый поворот головы Богородицы и особое положение Бога-младенца. Икона произвела глубочайшее впечатление на царя и сыновей его. Царь и дети его, дивившись зелу, яко таковые иконы, начертанием нигде не видиша. Иван Грозный повелел немедленно воздвигнуть на месте ее обретения церковь в честь Адигитрии и устроить женскую.